Глава 12. Большая охота. Лили уже пришла в сознание. С магией организм регенерировал быстро. После того, как хирурги и точечное исцеление высшего класса, способное отращивать утерянное, восстановили внутренние органы. Только истощена, лежит под питательными капельницами. Меня к ней пустили, хотя сначала решили, что я сам за помощью пришел. «Братик, ты ранен?» – испугалась Лили, сама вся бледная. Когда зашел, глаза были полуприкрыты, но только увидела меня, сразу встрепенулась и, кажется, чуть не вскочила. Ренейд, что сидела рядом, также осмотрела меня. «Нет, все в порядке!» «Только броню подрали», — улыбнулся я. «Врачи сказали, что уже скоро тебя выпишут». «Угу, больно было. Я уже думала, что умру». Из глазок вновь потекли слезки. «Мне сказали, что ты один против пятерых сражался». «Было дело. Дураки всего-то впятером на меня полезли. Вообще, со мной была еще София Вольтер. Это она вас вынесла. Ты просто отдыхай и постарайтесь далеко от сильных защитников не отходить». Я посмотрел на перепуганную мать. «Я в порядке. Правда, конфликт с отцом нарастает. Может, ты мне ответишь, что такое ткач?» «Ради вашей же безопасности тебе не нужно знать лишнего. Все равно это тебе ничего не даст». Покачала она головой. «Вот уж нет уж!» «Поверь мне, еще никто не был в безопасности, не понимая, почему его хотят убить или схватить. Хорошо, не отвечай, что это за проект. Но нам с Лили объясни, зачем им нужны дети, которые ничего не знают». Я смотрел прямо в глаза и говорил предельно требовательно. «В жизни не поверю, что кто-то будет организовывать такие операции в надежде, что дети в курсе хоть и каких-то значимых секретах дома. Так не бывает». «Генетический замок, определяющий, жив ли человек», — вздохнула она. Я подцокал. Интересно, и все объясняет. «У Ауэр что-то дико ценное украли, но не могут вскрыть или запустить. Да? Ну да ладно!» Я подавил всколыхнувшееся раздражение. Подобное и правда могли бы сказать сразу. «Ты можешь просто подчиниться Эзре. Он тебя простит, если...» Она замялась. «Если что, я охотник корпуса. Сегодня я в одиночку убил существо 5-го класса опасности». На этом лица матери и сестры вытянулись. «Эзра мне ничего не скажет. И что он может мне предложить? Кажется, отец и сам толком не знает. Но сильным я с ним точно не стану. Лили, ты береги себя. Я буду тебя навещать». Я снял перчатку и потрепал сестренку по голове. А потом вспомнил про сувенирчик и вытащил из отсека на броне маленькую блестяшку. Уцелела. «Вот, это тебе. Нашел недавно в огненном рассвете. Просто красивый камушек из одного растения. Сувенирчик». «Спасибо. Красивый». Она рассмотрела его. Потом обратила красивые разные глаза на меня. «Ты тоже, пожалуйста, помирись с папой». «Постараюсь, немного попозже», — пообещал я. «Если Эзра не будет доводить конфликт до конца, я только за хорошее отношение с Ауэр». «Лили, прости меня, это я того ублюдка оскорбил». «Не извиняйся, ты же пришел меня спасать. Ты крутой, уже охотник». «Она меня не винит, я рад». Попросил ее отдохнуть, напомнил, чтобы не задерживались в этой больнице, и покинул их. Мать явно хотела сказать больше, но сдержалась и не могла спорить с тем, что у Эзры я в немилости. Причем мой бунт фактически помножил недовольство на 10, сделав меня еще более ненадежным в его глазах. А это значит, что буду разбираться сам, работая с советом и пока наращивая силы в гордом одиночестве. Ситуация изменится, разве что я раскроюсь, но это слишком опрометчивый поступок. Решил ненадолго зайти домой вместе с Софи. Душа еще болела, и бросаться сразу в осколок я не мог. У нее же еще было немного времени отгула, и она не хотела отходить от меня, чтобы прикрыть. Эзра где-то носился по делам, ну а я все еще Ауэр. «Большое у вас поместье», — пробормотала Софи. «Отец старается держать прежнюю планку, хотя, как по мне, лишняя финансовая нагрузка на дом. Но других хороших мест нет. Мне нужно немного после ран сполоснуться, а тебе бы в корпус возвращаться. Не хочу, чтобы ты выговор получила. Я справлюсь. Тем более в реликтовых скалах время иначе течет. Я пока не устал. В общем, рассчитывай время». «Рейс через 2 часа. Успею еще к отцу заехать», — решительно сказала она. Мы прошли внутрь. Сейчас уже был первый полуцикл следующего дня. Народу на улицах было несколько меньше. Разумеется, это не касалось охраны особняка. Софи же была моим гостем. Так что прошли в комнату, где я стал стягивать броню и откидывать все, что от нее отваливалось. Софи стояла, закусив пальчик. «Давай чуть попозже», — подмигнул я. «Пока времени мало». «Конечно», — кивнула она с легким вздохом. «Кого я подцепил? Отзывчивую девушку, что сразу прибежала помогать, рискуя шеей». Помылся, осмотрев зарубцевавшиеся раны, и надел другой комбинезон, каких много в шкафу имелось. Софи за это время успела спросить у слуг дома черный армированный скотч и заклеила дырки на броне. «Спасибо, хоть немного герметичности», — улыбнулся я. Мы перекусили, и я проводил Софи до поместья Вольтер. Ханс заперся в комнате, так что с ним не поговорил. Родное поместье подруги было куда скромнее, хотя силу дома это не отражало. Среди старших они были в довольно высоком эшелоне. Охрана стоящая, и выглядит здание стильно, более современно. Отец Софии, Эрик, был дома, спал, но дочка не могла ждать до утра. Решила заодно познакомить. «Так это тот самый Эйгон Ауэр? Выглядит не впечатляюще!» Довольно грубо приветствовал он меня. Немного худощавый рыжий мужчина с голубыми глазами, как и у Софи. «С вашего позволения поинтересуюсь. Вы знаете, что моя дочь помолвлена?» «Я не давала согласия!» — воскликнула она. «София, это очень важный союз. Дом Кёнинг крайне влиятелен и могли бы...» «Нет, значит нет. Отец, ты видел этого Уотса? Да я его игрушкой буду. Он на меня как на вещь смотрел. Уже при знакомстве закрывал мне рот, не позволяя включаться в разговоры». «Ты его изменишь со временем или просто придется стать скромнее?» На этом моменте я стал посмеиваться. «Я сказал что-то смешное, мистер Ауэр?» «Да, вы хотите заставить Софию быть тихой, покладистой девушкой, изменить ее натуру на противоположную. Если тот Уотс хочет такую девушку, то хорошей семьи не выйдет. Ваша дочь не позволит собой свободно помыкать. Ну и да, я в курсе, как и то, что Софи сбежала от вас в корпус. И пока довольна. София уперла руки в бока. Отец, я очень ценю дом, но это же моя жизнь. Извини, я не хочу и жертвовать ради союза с тем ничтожеством, что ни разу в реальном бою не был, зато на меня уже голос повышал. Ради дома я готова на многое, но не на такое. Буду надеяться, что подумаешь еще немного. А вы, мистер Ауэр, он перевел взгляд на меня. Я вам не угрожаю, просто предупреждаю, что такими темпами вы получите вызов от Уотса на дуэль. Ну, пускай, что еще сказать? Он сейчас мастер разрушения, да? Уточнил я, и двое Вольтер кивнули. М-да, нужно поскорее становиться сильнее. Ну, а ваша дочь, ее дело, она пока хочет свободы. И риск службы ее не пугает. И если думаете, что ошиблись в воспитании, то добавлю, что в мире мало столь достойных людей. Благодарю и на этом, вздохнул он, пока Софи улыбалась. Не буду говорить больше необходимого, но мое разрешение София не получит. Небольшой след былых традиций. Отец должен благословить союз, отдав дочурку. Именно что традиций. Остановить ее по закону он не может, но тогда это будет считаться фактически уходом из дома. Мы и не собирались, Софи заслуживает большего. Уж точно лучшего, чем чинуша, строящий из себя властного альфу. Вот так вот, согласилась девушка. Отец покачал головой. Все он понимает и наверняка узнал, чем дочурка в корпусе занимается во внеслужебное время. Но комментировать не стал. Совсем распустил своих детей. Мы покинули поместье. Я проводил Софи до аэродрома. Она возвращается в Дельвик, а мне нужно обратно в реликтовые скалы. Удобный разлом, и мне теперь не нужно снимать на камеру, как я убиваю монстров с ценной шкурой. Искать солерит в огненном рассвете при Чесин более как вариант даже не рассматривается. А еще теперь ядро пространственной магии делать. Не получится такие же хорошие барьеры и когти из-за ограничений мощности ядра. Но для внешней имитации что-нибудь придумаю. Чтобы отрегулировать позиционирование когтей на пальцах, придется воспользоваться предложением того Лютера Крайза по доступу к серверным мощностям. Главное, сразу не опубликовывать. Пусть думают, что долго делал. Софи замечательная, но все же рассказывать слишком уж безумные вещи про себя не могу. Пока ждал рейс, забежал в магазин экипировки и закупил новые пакеты для добычи. Мне еще и армейский нож раскололи, как броня сработал. В общем, 3000 ушли, чтобы захватить побольше пакетов и энергоячеек. Мне нужно чуть больше сотни тысяч. Лучше поскорее броней обзаведусь. Во время полета поспал. Игнорируя соседей, разглядывающих побитого охотника корпуса. Кстати, мне же еще за хорошие разведданные тоже платят. Но тогда надо или летать для уточнения карт, или лезть куда-то в интересные места, вроде пещер и плохо изученных осколков. Не мой вариант сейчас. Перед входом просто вколол себе сильный стимулятор, покрывающий недосып. Вредно, но разок можно. Мистер Ауэр. Стражники на той стороне на меня уставились. Знаю, побитый выгляжу. Ничего. У меня к вам вопрос. Можно у вас арендовать небольшой охлаждаемый контейнер для добычи, чтобы не бегать каждый раз аж в город. Найдется, мистер Ауэр, и до скупщика довезем. Всего 4000 за услугу, сказал командир. Вот они, барыги. Ну да, всего 4000. Понятное дело, что им нет резона каждого охотника возить к скупщику на отдельной машине. Но... А, ладно, что поделать? Хорошо, готовьте ящик. Пойду разомнусь и выпущу пар. Я подцокал и выбрал направление марша. Разумеется, не туда, куда я собираюсь. Сверну, когда потеряюсь из виду. «А канал свой создадите?» Все же решились спросить у меня сзади. Конечно же, видели. «Я подумаю», — усмехнулся, ненадолго повернувшись. «Увы, там слишком много интересного будет. В момент чрезмерно популярным стану со своими коготками и дернуином. Задерживаться я не стал, побежав к месту, обозначенному более опасным. Ворчащую сигналку брони заткнул. Да, повреждена и буквально скотчем склеена, но держится же. Была бы синяя изолента, в принципе, мог бы отремонтировать до состояния как новый. Увы, не заморочился найти. Под броней местами было жарковато из-за сдохшей терморегуляции, но немного потерпеть можно. Главное, что двигаться не мешает. Пластинчатые гибкие сочленения, что были, или совсем раскрошились, или уцелели, а остальное гибкое, из композитной многослойной ткани. Я снова скакал по горам, ища подобную зверюшку. Один местный мелкий хищник даже шарахнулся от меня, видимо, все еще чуя остатки крови на броне. И вот он, серый кожаный здоровяк, похожий на примата с чертами ящера. Немного поменьше, сравнительно молодой. Должен быть значительно слабее. Но с другой стороны сидит не под крутым откосом. Ничего скинуть на голову не выйдет. Отдохнул я недостаточно, зато в этот раз есть самый лучший меч. Дернуин возник в правой руке, когда я уже скакал в лобовую атаку, подгадывая микроманевровым. Монстр звучно зарычал. Из земли у него вырос каменный шип. Он его обломал лапой и метнул в меня. Быстро и метко, но недостаточно. Резкий маневр уклонения на движке. «Лабиринт!» Иллюзорный полог возник вокруг, мешая зрению. А я дал импульс вверх, подлетев над монстром и при этом повернувшись. Обожаю это ощущение. Резкая тяга вниз, занося меч. Контроль массы, пятикратная. И так тяжелый клинок стал весить действительно много. Монстр едва успел повернуть на меня голову, когда клинок вертикально вошел в его ключицу по самую рукоять, полыхнув сжигаемым кислородом, что генерировала магия созидания. Немного не успел погасить маневр. Компенсатор отдачи облегчил удар на руку. Но я пролетел дальше вниз и выпустил рукоять, немедленно отпрыгивая от размашистого удара, ревущего от боли монстра. Меч остался в ране, из которой вырывалось мощное пламя, а монстр метался как безумный. Иллюзия быстро сломалась под выпускаемыми им импульсами магии. Рана чудовищная, внутренние органы спеклись, изжарились, но сердце все же не задел. Я просто отозвал меч, смотря, как монстр шатается, пытаясь меня ударить, светясь магией жизни. Очень живучая скотина. Я подождал, пока тяжело раненный организм совсем сдаст, и снова прыгнул на монстра, вонзив меч в черепушку. Вот она, значимость хорошего оружия и сильного удара. Впрочем, это всего-то пятый класс. А затем началась одновременно грязная и неприятная часть по разделке, но вместе с тем самая приятная с точки зрения осознания, что это принесет неплохие деньги. Увы, магического сердца не было. Точнее, то, что начало формироваться, на него никоим образом не тянуло. Уцелевшее устройство, что лежало в набедренной сумке, стало откачивать кровь и фильтровать, пока я тщательно раскладывал по герметичным пакетам полезные детали. Взвалил размер своей жадности на хребет и потащил по обратному адресу. На этот раз прямым маршрутом, высматривая ценные для алхимии травы. Благо сообщение о перегрузке после очередного подобранного цветочка в поле зрения не появлялось. «Вы второго убили?» — конкретно охренел тот же стражник у разлома. «Ага, думали, я только один раз так смогу, но в этот раз без видеозаписей», — хмыкнул я. «Где контейнер? Этого мало. Пойду на еще один рейд». Когда стражник отвис от таких новостей, мне, наконец, показали на крупный ящик, куда без проблем можно двух людей сложить. Внутри поддерживалась нужная прохлада для сохранности свежих ингредиентов, плюс он запирался мной. Скинул все и снова пошел искать приключений. В этот раз прошел мимо лесопилки, где компактные машины, которые легко протащить даже в небольшой разлом и собрать на месте из крупных деталей, пилили лес. Установка неподалеку пускала его сразу на стандартные брусья, что грузились на высокопроходимый грузовик. В этот раз монстр искал 3 часа, при том, что перемещался быстро. Увы, сердце магии оказалось хилым, хотя монстр был крупнее и сильнее. Никчемное, на эликсир D-класса сгодится, мне такой бесполезен. Когда притащился к разлому, был уставшим, как кадет, после суток с самым жестким инструктором. Нужен транспорт. Вторая порция отправилась в ящик, в котором было еще столько места. Нужно еще хотя бы 1 ходку на такого. Надо еще меч купить новый. И я пошел. Правда, на этот раз поспал в укромном месте 3 часа, а потом взял еще 1 стимулятор. Снаружи спать было опасно. И еще 3 часа поисков, убежав далеко. Запас энергоресурсов поджимал. Все же карманы у меня не такие большие. Но нашел. Увы, опять без сердца. Тактика одна. Раздразнить, запустить иллюзию, прыгнуть сверху. Правда, из-за усталости чуть не убился, ошибившись с маневром. А на обратном пути на меня напала приличная свора крыс-переростков. Размером мне по пояс. Более худые, чем обычные крысы. Зато очень быстрые. Но я просто заскочил на дерево, встав на сучок и схватившись правой рукой за ствол, а левой стал настреливать из пистолета, одновременно метая взрывы холода. Эти сволочи полезли за мной, причем догадываясь ползти по другой стороне ствола, но я просто перелетал между деревьями. Иглы с трудом пробивали шкуру тварей и ранили, и было их 20. Серая шерсть была, на удивление, устойчива к магии и неплохо защищала от холода, но уставшим лезть в эту толпу не хотелось. В итоге расстрелял все 3 имевшихся магазина игольника и устал, но убил почти всех. Твари бежали, прихватив 2 дохлых собратьев. Ну, обед у них будет. Естественно, оставить трупы я не мог, Шкурки особенно ценны, мех у них весьма мягкий. И про прочность не забываем. К разлому я вернулся злой и сболевшей спиной, но хомяк внутри не позволял выбросить хоть что-то. Мне даже солдаты Винтер помогли дотащить груз на последней 100-метровке. «Мистер Ауэр, вы, честно говоря, удивляете». «Жадностью?» «Нет, что вы, 4 монстра 5-го класса за цикл на ранге боевого мага. А почему их раньше никто не убил?» Я облегченно вздохнул, сняв шлем и сев на край закрытого ящика с добром. «Охотники обычно подальше отлетают, чтобы никто не мешал и больше концентрация была. Ну, кто на такой класс идет?» Солдат конкретно побаивался моей фамилии, и я махнул рукой, поняв подоплеку. «Те обычно в ранге мастера разрушения и имеют полетные модули или ховербайки как минимум. Они выглядят так, как будто броню на свалке нашли. Но ничего, ради этого и старался». Я похлопал по ящику. «Ладно, пора бы к скупщику. Хорошей службы!» Мне помогли вытащить ящик из разлома и загрузили в кузов двухместного автомобиля. Вроде нормальные люди, и я вымотался, а потому в пути откровенно дрых. Наконец, содержимое ящика перекочевало на стол знакомого скупщика. «Ох, вы тут за всю группу?» – присвистнул он. «Я и есть группа. Учитывайте, сердце магии слабое сдаю». Я отвалился на стену и почти задремал. Вакуумные пакетики приоткрывались. Все взвешивалось. 158! Разбудил меня голос мужчины. Все уже было рассортировано и описано, а ведь я только моргнул. Да он маг времени, не иначе. «Я думал, хотя бы больше 160 будет», — проворчал я. «Там же еще пусть слабое, но сердце. Особи более молодые». «Что же, тоже неплохо. С учетом всех трат имел 800 тысяч на счету, а в кармашке еще приличный кусок ценнейшего камушка остался. Не теряя времени, направился в Мельхов, отсыпаясь по пути. Ритм совсем сбился с этим разломом и желанием подзаработать, но охота прошла успешно. По городу перемещался быстро и с отключенной меткой брони, так что какой-то удачей, но обошелся без приключений. И вот он, коротышка. «Гаус, вы себя хорошо чувствуете? Где торт?» «Доставка задерживается». Вздохнул он с вселенской грустью. «Вы за пилигримом?» «О да! И острую железку, как в прошлый раз, а то это заемное!» Я предвкушающе улыбнулся. Коротышка же приказал помощнику притащить мой броник и выдал мне новый огненный меч за 40 тысяч, плюс боеприпасы на игольник и запас энергоячеек. Топливо для плазменных движков и блок для реактора из экзотопа плутония. И со всеми тратами вроде перелетов у меня осталось на счету лишь 2000. М-да. От грустных мыслей о пустых карманах меня отвлек вид новой брони. «Она уже моя любимая», — честно сказал я. «Костюм изящный, но при этом смотрелся не зализанным, а именно крайне высокотехнологичным, с выпирающими угловатыми узорами и сочленениями. Серый графитный оттенок разбавлял плавный узор темно-синих полос на ногах, торсе и плечах. Для полного удовольствия только складного шлема не хватало. Куда больше модульных композитных элементов брони дадут приемлемый уровень защиты. Бедра немного выпирали из-за увеличенных отсеков под всякое. В том числе реактор был в левом. Если поместить его на груди, будет куда опаснее в случае повреждения. Улучшенная система охлаждения позволит долго гулять даже в сильнейшую жару, не применяя магию, а нагрев позволит не закоченеть даже при минус сотне снаружи. Медблок увеличенный, с двойным запасом регенератора, а в шлеме куда более мощная камера для режима приближения. Увы, нервный интерфейс не прилагался, у местных с этим слишком проблематично. Зато дизайн шлема довольно агрессивный, и частично складная задняя часть позволяет удобнее надевать и снимать его. «Вижу, вам нравится. Наденете сейчас? Кстати, что с Крайтом делать будете?» Запаска-то мне не нужна. Купите?» Вздохнул я, осмотрев свой потрепанный видок. На фоне новой шикарной брони выглядит жалко. Отослал результат самодиагностики. «Ох!» Гаус задумался, пока я снимал с брони обвесы. «Ну, в общем, многое уцелело, и крайты распространены, но перебирать все 140. Могло быть и хуже. Его надо пересобирать или пускать на детали из-за повреждений энергосистемы и обширных сбоев терморегуляции. Ну, хоть какие-то деньги. Теперь копим на полетный блок или вингбайк. Я снял старую броню и не без удовольствия облачился в новую. Крепления подогнали, модульные части подстроились под меня, а усилители на псевдомускулах в ткани стали незаметно помогать в движениях, ничуть не мешая. Подобные не особо сильные, зато никак не сковывают движения, компактны и надежнее электрических приводов с механикой. «А пустельга какого класса?» — уточнил я. «Как-то вылетело из головы». «Формально Б, но это хреновый доспех», — удивил меня Гаус. «Да, он удобный и все такое, но производитель накосячил с локтевым суставом по всем фронтам. А еще, у легкого доспеха поясничный блок начинает люфтить, вы представляете? Эффективные менеджеры сэкономили на качестве стали. Ждем вторую ревизию. Так что намного хуже этого. Вообще-то их винтер делают. Партии как горячие пирожки разлетаются. Вам повезло». «Истинно так». Я сжимал и разжимал руку в серой перчатке с темно-синими прорезиненными накладками на ладонях и пальцах для сцепления. Сидело отлично. Все обвесы встали на свои места, и ничто не ругалось на ограничение мощности. Потянет и второй фронтальный щит, когда смогу достать. Довольный, вернулся в Дельвик и завалился домой, где удалось недолго поспать. Меня разбудила Софи, которая во время дежурства, если нет миссий, должна тренироваться и быть в полной боевой готовности вылетать на любую тревогу. Причем не одна. Мия и Рейн пришли с ней. «Ну вот, эта броня уже достойна выходца из Ауэр», — оценила Мия броню на стойке, а потом внимательно посмотрела на меня. «Рада, что с твоей семьей все хорошо». «Благодарю, и твой отец мне помог. Я вам должен». «А я не успел вернуться, еще и выговор получил, сорвавшись», — вздохнул Рейн. «Ничего, так что, вас на базе держат или миссии?» «Завтра уже, но Мию не посылают». София села на диванчик главной комнаты. Она, в отличие от двух других, уже была в домашней одежде. «В общем, ты там не нужен. И вообще, тебе необходим отдых». «Это так. Два денька передышки. Разомну пока мозги». Я сел рядом с девушкой и приобнял. Мия и Рейн устроились по сторонам в креслицах. «Главное, поосторожнее, и возьмешь фронтальный щиток. Мне он дома, без надобности». «Ага, спасибо», — кивнула она мне в плечо и закрыла глаза. Мия смотрела на это, выгнув бровку. «Так, а что с напавшим?» «Лемон Грубер», — ответил я, и девушка нахмурилась. «У меня нет доказательств, но это он». «Это серьезно», — она постучала пальцем по коленке. «Ты не против, если я подведу итог насчет твоих врагов?» «Дерзай!» «Великие дома, Левитан и Гиммлер, по определению враждебны Кауэр. Великий дом Чесин, после того, как ты несколько раз оскорбил их стервозную принцессу, и она понимает, как ты рассержен на нее за истинно отвратительный поступок. Мелкий старший дом Грубер, патриарх которого, как оказывается, работает в теневом секторе, и, как ты говорил, связанный с Левитан. Великий дом Остерман, ты тоже немного оскорбить успел. Крайне влиятельные старшие дома Бауэр и Эмер тебя точно не жалуют, и кто-то из них, вероятно, Левитан, хотят тебя живым ради чего-то неясного под названием ткач. Генетический замок с проверкой состояния. Узнал от матери. Вздохнул я. Девушка выгнула бровку. «Ну, хотя бы знаешь причину. Что будешь с этим делать?» «Пока я всего-то боевой маг. Избегать. Или есть другие предложения?» «Ну да. Ладно, охотник, тут должно быть безопасно. Кстати, еще про отца Кёнинга не забывай», — произнесла зевнувшая София. А на вопросы пояснила причину. «София, без обид, но со стороны выглядит так, словно вы сошлись», — прокомментировал Рейн. «Все же Эйгона могут вызвать на дуэль, если он с помолвленной». «Я не соглашалась», — возмутилась Софи. «И нет, мы просто любовники. Эйгон понимает, что я хочу. Всегда понимает. А вначале казалась такой отстраненной и немного холодной стервой», — подцокала Мия. Но София лишь хмыкнула, крепче сжав мою руку. «Ну да ладно, Эйгон, не против, если я тут останусь? Тут удобнее, чем в общежитии. Дивана мне вполне хватит». «Не то чтобы я против был, но ты вряд ли захочешь сегодня тут оставаться», — кашлянул я. А София еще и подмигнула. Мия смущенно отвела взгляд. «Ладно, но завтра я здесь. Не подумай, просто удобно. Мог бы и с двумя комнатами квартиру взять вообще-то». «Это в удобном месте и дешевое, но всегда добро пожаловать. Подыскать другую?» «Нет, ты прав. Место шумное, зато рядом пост внешней охраны. Кстати, странно, что Хайди не пришла. Мы звали». «Ох, точно! Прости, слишком много всего». Я рассказал, что ее ко мне почти наверняка подослали. «Мог бы и раньше сказать. Хотя, тем лучше. Ты прав, я плохая актриса и выдам, что знаю о ней. Зато она меня точно не подозревает». «Ну да. У вас нет большого опыта космического вояки и странника. Тем более Мия сориентировалась и теперь ведет себя естественно для образа дочери младшего дома». «Вам она точно ничего дурного не сделает. Вопрос в том, кто она на самом деле. Но ей явно нужен был я. Но я все понял. И она не знает, что делать с тем, что ее раскрыли». «Будем осторожнее, но команду она не покинула. Хотя должна считать, что с нами на миссии ты уже не выйдешь». Рейн задумчиво наклонил голову. «Хочет, значит, в кругу друзей держаться. Тогда почему сейчас побоялась сюда идти? И почему не пришла, когда ты статус охотника получил?» «Скорее всего, испугалась и растерялась, но пока не отступилась, иначе уже сбежала бы из корпуса». «Может, ей пересказать о твоей размолвке с Эзрой? Мол, как слухи», — предложила Софи. «Отличный вариант в том плане. Пусть думают, что мне семья не так важна, и убедятся, что я точно ничего не знаю. Я все еще нужен им живым, но пусть точно знают, что ответов у меня нет. Генетические замки редко сами по себе работают. Какой-то пароль все равно должен быть, и не факт, что они его знают». Мы еще поговорили, и компания разошлась. Софи смотрела на меня с хитрым прищуром, ожидая действий. Дождалась долгого поцелуя, во время которого мы умудрились переместиться в спальню. А сюрпризом мне оказался такой комплект белья. В общем, он не скрывал, а лишь подчеркивал. Вот серьезно, даже если оно под броней, как ей не стыдно было идти в таком по улице? Это же все равно, что вообще ничего не надеть. И от этого замечания Софи распалилась только сильнее и решила по полной требовать за недавний риск для ее жизни. Стонала она так, что, наверное, и здесь соседи прекрасно слышали. Прерывалась только на требование продолжить. В итоге девушка рухнула на кровать. Рыжие волосы были в полном хаосе, обрамляя головку огненным ореолом. Я лег рядом и прижал ее. Хорошо быть молодым, столько энергии и страсти можно ощутить только в это время. Софи закинула на меня ножку и ручку, как всегда, вцепившись мертвой хваткой. «Я тут тесты делала, пока ничего», — сказала она тихо. «Слушай, а если и я захочу охотником стать, смогу сопровождать?» «Ты вольна делать, что хочешь, но это опасно, а со мной опасно десятикратно», — сказал я, надеясь, что все же откажется, иначе придется многое показать. «Угу, я...» «Наверное, пока не готова. Я так испугалась, когда бой начался. На одном адреналине и рефлексах держалась. Но знай, пока ты моя игрушка, я постараюсь тебе помочь с чем угодно». «Как интересно ты меня назвала», — хохотнул я. «Тоже неплохо». «А Мия тебя любит». «Думаешь? Нет, вряд ли. Скорее я ей интересен. Это разница». «Думаю. Но как хочешь, мне же больше достается. Может, действительно скорее практический интерес и перевербовать захочет, если Эзра тебе не рад. Причин тому достаточно. Кстати, она завтра тут спать собралась, значит, утром». Личный интерес в наших кругах значит не так много, но переманить меня в Рифтин и правда повод, причем Мия для этого не так уж нужна. Ауэр – род с очень сильной кровью. Далеко не у всех великих домов дети основной ветви стабильно достигают ранга осколочника. Многие застревают на ранге повелителя и никакими средствами не могут протолкнуться дальше. Но Ауэр были одним из сильнейших великих домов не только экономической мощью и армией, но и личной силой главы семьи. На поле боя осколочник стоит очень многого. Добавим к этому умение разработчика ядер, и я становлюсь еще более ценным кадром. Да, именно переманить в другой дом с концами, а не просто на службу, наверняка подумывают. Но мне это пока не нужно. Условия корпуса меня всецело устраивают. Отбросив мысли о родовых отношениях, крепче обнял мирно сопящую девушку и провалился в сон. Утром Софи ушла чуть ли не прихрамывая, но жутко довольная. Я позавтракал в кафешке вкусными пельменями, затем потратился на компьютерный терминал поприличнее, что на фоне снаряжения стоил совсем недорого. Вообще закупил всякого нужного в доме. И началась разработка ядра пространства с необычной реализацией пространственных клинков.